25. К чему говорить о ум, если можно сказать молитва? В сущности, это то же самое. Только по древности и утончению созвучие аум будет сильнее по вибрации. Пусть созвучие около высшего понятия будет обдумано. Слово есть вибрация. Такие созвучия нужны для гармонии пространства. Подвижники молятся не о себе.